Химическая лаборатория представляла из себя комнату с высокими потолками и беспорядочными рядами неисчислимого количества бутылок. По ней были расставлены широкие низкие столы, загруженные ретортами, пробирками и маленькими бунзеновскими горелками, над которыми, мерцая, колебалось голубое пламя. В комнате находился всего лишь один студент, склонившийся над дальним столом и полностью поглощенный своей работой. Услышав наши шаги, он быстро оглянулся и вскочил на ноги с радостным криком. «Я нашел его! Нашел!» — заорал он моему спутнику, подбегая к нам с пробиркой в руке. «Я нашел реагент, выпадавший в осадок только при реакции с гемоглобином!» Вряд ли его лицо излучало бы больше восторг, открой он золотой рудник. «Доктор Ватсон, мистер Шерлок Холмс», — сказал Стэнфорд, представляя нас друг другу. «Как поживаете?» — сердечно спросил он, пожимая мне руку с силой, едва ли вызывающей у меня благодарность. «Вижу, вы побывали в Афганистане». «Как вы об этом узнали?» — удивленно спросил я. «Это несущественно», — сказал он, посмеиваясь про себя. «Сейчас главное — гемоглобин. Вы, разумеется, понимаете значение моего открытия». «Это, несомненно, интересно для химии», — ответил я. «Но практически...» «Почему же? По-моему, судебная медицина уже много лет не видела более практического открытия». «Разве вы не понимаете, что это безошибочный тест на выявление пятен крови? Подойдите-ка сюда». Он нетерпеливо схватил меня за рукав пиджака и потянул к столу, за которым работал до нашего прихода. «Давайте возьмем немного свежей крови», — произнес Холмс, втыкая в свой палец длинное шило и вытягивая в химическую пипетку выступившую каплю крови. «Сейчас я смешаю это незначительное количество крови с литром воды. Вы видите, что получившуюся смесь по виду не отличишь от чистой воды. Пропорции крови не должны превышать 1 к 1 000 000. Однако у меня нет сомнений, что мы сможем получить типичную реакцию». Сказав это, он бросил в сосуд несколько белых кристалликов и добавил пару капель какой-то прозрачной жидкости. Спустя секунду все содержимое окрасилось в цвет поблекшего красного дерева, а на дно стеклянной колбы опустился коричневатый осадок. «Ага!» — крикнул странный исследователь, хлопая в ладоши и восторгаясь полученным результатом, как ребенок новой игрушкой. «Что вы теперь думаете?» «Это, похоже, очень точный анализ», — заметил я. «Прекрасно! Просто замечательно!» «Старый гвояколовый тест был очень груб и неточен, так же, как и микроскопическое исследование на предмет кровяных телец. Последний метод бесценен, если пятнам не больше нескольких часов. Но теперь...» «Похоже, уже можно провести анализ, независимо от того, старое пятно или свежее. Изобрети кто-нибудь такой тест раньше, сотни людей лежали бы в земле, заплатив плату за свои преступления, вместо того, чтобы гулять по ней». «Несомненно», — промямлил я. «Исход уголовных дел постоянно зависит от этого вопроса. Скажем, человек подозревается в преступлении, совершенном несколько месяцев назад. Его белье и одежду тщательно осматривают и находят на ней бурые пятна. Пятна ли это крови, грязи, ржавчины, фруктов или еще какие-нибудь? Вот тот вопрос, что озадачивал ни одного эксперта. А все почему? Потому что не было надежного теста. Теперь у нас есть тест Шерлока Холмса, и данный вопрос больше не будет вызывать трудностей». Он произнес эту речь со сверкающими глазами и, положив руку на грудь, поклонился так, словно перед ним находилась аплодирующая толпа.